«Вы уверены, что, оставшись здесь, он не сможет ничего натворить?» — осторожно спросил я у леди Сатофы. «Да, если ты правильно сформулируешь свой приказ», — кивнула она. «Я хочу, чтобы ты остался на темной стороне, Угурбадо», — нерешительно начал я. Немного подумал и усмехнулся. Смешок получился самый, что ни на есть зловещий. Сам от себя не ожидал. Но осенившая меня идея вполне того стоила. «Я хочу, чтобы ты стал каменным изваянием, неподвижным и бессильным. Я хочу, чтобы ты ничего не мог сделать ни здесь, ни в мире. Но ты должен оставаться живым и осознавать все, что с тобой происходит. А лет через 100 я навещу тебя, чтобы узнать, как тебе это понравилось». Я увидел, что тело великана свело судорога. Он застыл в нелепой и довольно неудобной позе, немного наклонившись в сторону, ноги широко расставлены, ступни развернуты внутрь, одну руку он зачем-то поднял к лицу, другая бессильно свисала вдоль тела. Карлик сопротивлялся дольше. Его маленькое тело корчилось еще несколько секунд. Это жутковатое зрелище почему-то отозвалось самой настоящей физической болью в моем желудке. «Однажды ты подавишься своим могуществом, дурак!» — с ненавистью прохрипел он. «Ты будешь корчиться от боли, как дикарь, посаженный на кол, и тогда...» На этом месте маленький сэр Угурбадо прервал свое выступление и неподвижно замер рядом с огромным двойником. «Какое красивое проклятие!» — усмехнулся я. «Даже жаль, что тебе не удалось договорить до конца. Мне ужасно интересно, какие еще гадости может сказать такая непривлекательная садовая скульптура своему создателю». Я подошел к окаменевшей парочке и не отказал себе в удовольствии небрежно щелкнуть их по носу. Поочередно. Во-первых, дешевый выпендреж — это моя стихия, а во-вторых, мне ужасно хотелось убедиться, что Угурбадо действительно окаменел. «Как вы думаете, ребята, это была хорошая идея?» — на всякий случай спросил я у своих спутников. «Если у вас есть предложение получше, я еще могу все переиграть». «Это была просто шикарная идея», — улыбнулся Лонли Локли. «Ты его не убил, а результат примерно тот же». «Мне тоже кажется, что это неплохой выход. Во всяком случае, на какое-то время», — задумчиво сказала леди Сатофа. «Мне надо возвращаться в Йеху, Макс. Вам тоже, но вас заберет ваш страж, а мне придется выбираться самостоятельно. Увидимся в мире, мальчики. Я молю темных магистров, чтобы обстоятельства нашей встречи были не такими печальными, как обещает мое сердце». Она резко развернулась, торопливо пересекла двор, вышла на улицу, обернулась, на секунду замерла в темном проеме ворот, помахала нам на прощание и растворилась в густых зеленоватых сумерках. Я печально посмотрел ей вслед. На мое плечо легла тяжелая рука Лонли Локли. «Эй, Мелифаро!» — тихо, но настойчиво позвал он. Ну, наконец, хоть кто-то понял, что кричать не обязательно. «Обычно вы все орете так, что у меня уши закладывает», — усмехнулся Мелифаро. Я и опомниться не успел, как все встало на свои места. Чудеса закончились. Зеленоватые сумерки темной стороны сменились знакомой темнотой подземного коридора, да и наш Мелифаро снова был в единственном экземпляре, как и положено всякому нормальному человеку. «Сколько времени нас не было?» Тут же озабоченно осведомился я. «Спроси чего-нибудь полегче. Неужели ты думаешь, что мое время течет так же, как время тех, кто остался в мире?» — фыркнул он. «Могу сказать одно. Вас не было довольно долго. Я уже с ног валился, когда здесь появился шеф. Он спешил наверх, словно ему срочно припекло в уборную, но все-таки выбрал время, чтобы немного меня растормошить. Самое доброе дело, которое этот злодей совершил за свою долгую жизнь». «Вы не можете поговорить на ходу, господа?» — сухо осведомился Лонли Локли. «Боюсь, что нам тоже следует поспешить. Если Угурбадо говорил правду, у нас не каждая минута, а каждая секунда на счету». «Да, конечно», — виновато сказал я. Мы поднимались наверх почти бегом. Выяснилось, что говорить нам особо не о чем. Мелифаро отлично знал, что происходило на темной стороне, поскольку следил за каждым нашим шагом, как и положено стражу. А о том, что в это время творилось в мире, он не имел никакого представления, как и мы сами. А что касается нормальной человеческой болтовни, боюсь, что у нас было немного не то настроение в кои-то веки. Коридор управления полного порядка показался мне огромным и слишком пустым. Что-то было не так с этим замечательным местом, один запах которого раньше всегда заставлял меня невольно улыбнуться, потому что именно здесь я был по-настоящему дома. «Здесь стало плохо», — неожиданно сказал сэр Шурф. «Вы чувствуете? В воздухе пахнет тревогой, совсем как в смутные времена. Мне это не нравится». «Да уж, музыки, цветов и красивых девушек мы здесь определенно не обнаружим», — буркнул Мелифаро. Его лицо показалось мне ужасно усталым. Впервые в жизни я подумал, что сэр Мелифаро не так уж молод, да и я сам. Грешные магистры, только мысли о старости и смерти мне сейчас не хватало. На нашей половине управления никого не было, даже младших служащих, которых здесь, как правило, в избытке. Мы с Мелифаро застыли на пороге и молча переглянулись. Больше всего на свете нам обоим сейчас хотелось удариться в панику, но эту роскошь мы как раз не могли себе позволить ни при каких обстоятельствах.